В условиях созданного в России в начале 90-х годов псевдорынка обрушились многие отрасли советской экономики. Например, сельскохозяйственное машиностроение и станкостроение. Нам говорили, что нет смысла жалеть или спасать эти малоэффективные производства. Однако многое в этом крахе не было естественным результатом здоровой конкуренции. Российским машиностроителям не дали использовать для модернизации производства те возможности, которые у них имелись. У российских машиностроителей фактически конфисковали оборотные средства, а сельское хозяйство лишили кредитов, что привело к упадку не только сельскохозяйственное машиностроение, но и отечественное сельское хозяйство в целом. Огромные богатства оказались разворованными, разрушенными, увезенными за границу, использованными неэффективно. Удивительным был у нас в стране период первоначального накопления. Российская экономика не разрушилась окончательно не благодаря либеральным реформам и рынку, а благодаря экспорту энергоресурсов и другого сырья по тем направлениям, которые были определены еще в 60-е и 70-е годы. В сущности, это было продолжение прежней советской политики. Только во времена Брежнева нефтедоллары шли главным образом на расширение громадной военной машины Советского Союза. А во времена Ельцина эти же нефтедоллары обогащали немногих олигархов, влиятельных чиновников, отдельных региональных лидеров, а также давали возможность во много раз увеличить привилегии новой элиты. В то же время существенно сократилась разведка новых месторождений, далеко не везде улучшалось техническое оснащение промыслов. Сырьевые отрасли, металлургия и прежде всего топливно-энергетический комплекс, ТЭК, несомненно, будут оставаться основой российской экономики и на ближайшие 10 лет, а может быть и на более длительный период. В числе 10 самых крупных компаний по объему реализации продукции можно было видеть в 98 и 99 годах «Газпром», ЕС России, «Лукойл» и еще 5 нефтяных компаний, а также «Норильский никель» и «АвтоВАЗ». Эти же компании доминировали в списках самых крупных по их рыночной стоимости. По объемам прибыли в десятку самых успешных компаний входили «Алмазы России» Саха и «Северсталь». Однако немалая прибыль, полученная в сырьевых отраслях, почти не шла в другие отрасли народного хозяйства. Некоторые экономисты считали все это не признаком деградации, а признаком здорового развития российской экономики. В статье «Вывоз сырья – это не стыдно?» Владимир Попов заявлял, что России нет смысла увеличивать субсидии в сельское хозяйство и в отрасли вторичной обработки или давать кредиты промышленности за счет нещадной эксплуатации сырьевого сектора. Нужно не восстанавливать машиностроение и другие мертворожденные промышленные комплексы, а развивать более сильные сырьевые отрасли. Это не просто ошибочное, но откровенно колониалистская идеология, неприемлемая для России. Российское сырье – дорогой продукт, и форсировать его производство на экспорт неразумно. Надо что-то оставить и для внуков. Природные ресурсы России исключительно велики, это известно. Только 50 видов имеющихся в стране полезных ископаемых, разведанных, подсчитанных и переданных на баланс, оценивались экспертами в ценах 92 года в 30 триллионов долларов. Нигде в мире нет таких крупных запасов древесины, пресной воды, просто чистого воздуха. Экономическая отсталость и бедность населения России – это упрек всем лидерам страны в 20 веке, в том числе реформаторам 90-х годов. Природные ресурсы России – это народное достояние, и они не могут быть предметом приватизации. Эти ресурсы велики, но не безграничны, и поэтому их реализация должна служить подъему всей российской промышленности и сельского хозяйства, развитию науки и наукоемких отраслей, системы образования и культуры. Обеспечить все это – обязанность государства. Между тем, в обнародованной части экономической программы Грефа отсутствовал раздел о государственном регулировании базовых отраслей народного хозяйства страны, и в первую очередь ТЭКа. Именно это вызывало резкую и вполне справедливую критику. Вызывал озабоченность и тот факт, что продолжают топтаться на месте или даже регрессировать самые перспективные предприятия из числа тех, которые принято называть наукоемкими или предприятиями с высокими технологиями, включая, конечно, и заводы оборонной промышленности. Это особая тема, которая привлекла в последние два года пристальное внимание российской печати, а также вызвала озабоченность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. «Мы проигрываем», — отмечал Путин, — «в конкуренции на мировом рынке, все более и более ориентирующимся на инновационные сектора, на новую экономику знаний и технологий». Проигрыш особенно досаден, потому что еще в 1980-е годы во многих наукоемких отраслях Советский Союз почти ни в чем не уступал Западной Европе и США, а в некоторых отраслях производил продукцию не только на уровне мировых стандартов, но порой выше, и притом значительно дешевле. Однако большая часть таких отраслей была связана в СССР с интересами вооруженных сил, а стало быть, с высоким уровнем государственного регулирования и секретности. Ни поддержание этих отраслей, ни развитие, ни конверсия не были возможны без помощи государства, которое неожиданно быстро и без достаточных оснований устранилось от выполнения своих обязательств. Позиции России в науке, наукоемких отраслях и области высоких технологий еще очень сильны и сегодня, хотя и не по всем направлениям. В России продолжают существовать и работать более 60 наукоградов, уникальных научно-производственных и образовательных центров, многие из которых были созданы тяжелым трудом заключенных в 40-е и 50-е годы для производства ядерного оружия и ракетной техники, космических исследований, изучения биологических и радиобиологических проблем, а также для отдельных фундаментальных научных разработок. Некоторые из этих центров уже сумели приспособиться к условиям рыночной экономики, но другим должно помочь государство. Некоторые проекты Россия в состоянии сегодня разрабатывать самостоятельно, но может работать в кооперации с западными компаниями на взаимовыгодных условиях. За последние два года в российской печати появилось много материалов об уникальных и коммерчески перспективных разработках российских ученых из Москвы, Дубны, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Челябинска и многих других городов. Несмотря на то, что из России уехало в 90-е годы около миллиона ученых и инженеров, эксперты считают, что и сегодня в России работает примерно 12% всех ученых и инженеров-разработчиков мира, в Соединенных Штатах – 25%. «Предприниматели из реального сектора, — говорил ученый-разработчик из Новосибирска Игорь Кузнецов, — которые первыми получат доступ к высоким технологиям, смогут вырваться вперед на многие десятилетия, оставив позади менее прозорливых конкурентов, вкладывающих деньги в переработку сырья».